Глава 21. Время словно замедлилось, когда из портала показался знакомый плащ. «Принцесса? Ваше высочество?» Раздались удивленные голоса моих подруг. Но Эльтея, если это была она, ничего не ответила, лишь отступила, освобождая проход. А потом мы услышали ее голос. «Взять их!» На наших глазах из портала полезла толпа в плащах цвета крови. Судя по фигурам, это были мужчины. Их лица закрывали алые бархатные маски, и каждый сжимал в руке боевой жезл. Я уже видела похожие жезлы в цитадели, у магов-охранников. Палка из металла или дерева, с встроенным в вершину кристаллом. Но это все, что мне удалось рассмотреть, потому что кто-то силой толкнул меня прочь от портала, дернул в сторону, а затем потащил вперед. «Всех лейв поймать!» — донесся в спину знакомый голос. «Магов уничтожить! Ни один отступник не должен уйти!» Я содрогнулась. «Дор Хорген, он тоже здесь?» «Впрочем, чего еще ожидать от Верховного Мага?» «Инна, золотка моя!» Вдогонку долетел еще один голос. «Куда ты так спешишь?» «Принц?» Охотничий азарт в его тоне лишь подстегнул, и через миг я уже неслась в темноту, не чувствуя ног. Хорошо, что давно научилась переходить на магическое зрение, иначе не вписалась бы в первый же поворот. Наши светящиеся шары остались возле портала. Принцесса просто смела их рукой, как надоедливых мух. А во время бега ни у кого из нас не получалось сосредоточиться и сотворить новый шарик. Слишком уж сильна была паника, захлестывающая наши души. Все случилось там. Случилось буквально за пару секунд. У нас не было времени ни подумать, ни испугаться. Хотя бояться больше, чем я уже боялась, наверное, не было смысла. Бежали мы долго. Я потеряла ощущение времени, утратила счет поворотам. В темноте раздавался лишь шорох камней под ногами, да наше прерывистое дыхание. Признаков погони не было. Видимо, преследователи отстали или свернули не в тот поворот. «Всё, больше не могу», — первый не выдержала Идере. Резко затормозив, нимфа просто уперлась ладонями в колени и затрясла головой. «Не могу. Больше ни шагу не сделаю. Лучше убейте меня». «Что ты несешь? Зашипела Таарна, хватая ее за руку, хотя сама дышала с трудом от такого забега. «Позволишь, чтобы крепость захватили маги короля?» «А что ты от меня хочешь?» В истерике закричала Идере, вырываясь из ее хватки. «Чтобы я с ними сражалась?» «Перестаньте!» У меня хватило ума встать между ними. «Таарна, ты их тоже видела? Принцессу и магов? У нас же не массовые галлюцинации, да?» «Мы все их видели», — мрачно сообщила Эльдара, подходя к нам вместе с Дейрой. Они успели убежать вперед, но когда поняли, что мы отстали, то и сами вернулись. «Что происходит?» Дриада обвела нас испуганным взглядом, блестящим от слез. «Это нападение, да?» Она озвучила то, о чем все уже догадались, но боялись сказать. «Один из них назвал твое имя». Таарна ткнула пальцем в меня. Я сглотнула. «Это Дор Хорген», — призналась, чувствуя, как горло перехватывает спазм. «Верховный маг?» «Да, в Академии он был кандидатом в мои женихи. И еще принц Рандир. Кажется, он тоже здесь». «Только не говори», — начала Эдире и замолкла, но, переглянувшись с подругами, все же договорила. «Только не говори, что они как-то узнали, где ты скрываешься, и пришли за тобой». «Я не знаю». Нервный вдох. «Но мы должны что-то сделать». «Да, для начала выбраться отсюда», — проворчала Эльдара. «А потом сообщить охране. Кстати». Она перевела взгляд мне за спину. Мы обернулись следом за ней. «Где это мы?» Я невольно поежилась. «А ты разве не знаешь?» — сглотнула Идере. «Ты же сама нас сюда привела». «Но в том-то и дело, что я их не приводила. Мы просто бежали, куда глаза глядят. А теперь стоим в центре огромной пещеры». Нас окружали неровные каменные стены с уступами, словно высеченными кайлом рудокопа. С дугообразного свода свисали грозди голубоватых сталактитов. И эти штуки жутко светились. Их свечение напомнило мне кое-что из прошлой жизни, но вряд ли это были люминоморфы. Все же им необходимо зарядиться энергией, чтобы светить в темноте. А тут какая энергия? Одни камни. Зато теперь ясно, почему так хорошо видно вокруг. «А мы точно все еще в лабиринте?» — засомневалась я, разглядывая стены. Подруги тоже начали осматриваться. Дейра даже положила ладони на стену и прислушалась к ней. «Пусто». Со вздохом констатировала она. «В этих камнях нет жизни». «Это мало похоже на тот лабиринт, который я знаю», процедила Таарна, стуча зубами. «Скорее всего, мы попали на нижние ярусы. Говорят, эти тоннели и пещеры идут до самого подножья скалы, в которой выбита цитадель. Кто знает, что скрывается в этих недрах?» «Какая разница, куда мы попали? Давайте лучше выбираться отсюда». Эльдара права. «Но куда нам идти?» После недолгих поисков мы обнаружили несколько коридоров, выходящих из пещеры. По одному из них мы и попали сюда. Только по какому? И стоит ли идти в обратную сторону, если там нас ждут враждебные маги? «Можешь сделать портал?» Я обратилась к Сильфе. «Нет», — буркнула она. «Что-то блокирует мою магию». Встревоженные, мы тут же попробовали призвать каждое свой источник и поняли, что не слышим его. Это еще больше перепугало нас. Не зная, что делать, мы беспомощно сбились в кучу. «Кто-нибудь вообще понимает, что происходит?» — нервно спросила Ифриса. «Да». Дейра указала на сталактиты. «Наверняка все из-за них. Я сначала не поняла, что это такое, потому что вживую не видела, только в книжках читала». «И? Говори быстрее». «Это мертвые слезы или люмбарго. Вещество, которое блокирует магию. Им пропитывают запирающие браслеты». «О да, про браслеты я знала не понаслышке». «Так сейчас оно чувствует нашу магию, поглощает ее и поэтому светится?» Уточнила я сразу. Судя по лицам, девчонки поняли это и без меня. Перспектива была нерадужной. Либо остаться здесь, пока люмбарго не высосет из нас все силы, либо попытаться найти выход. Но в последнем случае шансы сгинуть в этих подземельях были куда больше, чем выбраться. «Нужно уходить», — решила за всех Эльдара. В отличие от вспыльчивой и раздражительной Ифрисы, часто действующей на эмоциях, Сильфа всегда оставалась в здравом уме. «Давайте отойдем подальше от этого места, и я попытаюсь открыть портал. Инна меня поддержит». Мы решили методом тыка выбирать тоннель для отхода. Он ведь и нужен только, чтобы убраться подальше от пещеры. Но пока мы шли, у меня в голове крутилась сумасшедшая мысль. Неужели Эльтея предатель? Это же абсурд. Принцесса сама создала цитадель. Сама собрала здесь мары магов. И когда мы с ней разговаривали, она была откровенной. Это чувствовалось в ее словах. Но откуда тогда взялись маги? «Не верю. Не верю, что она могла всех предать», — всхлипнула рядом Эдера. Ей никто не ответил. Но молчание стало еще тягостнее, и я поняла, ни одну меня мучают эти мысли. Что же на самом деле случилось? А может, это и вовсе была не Эльтея? Никто в цитадели ни разу не видел ее лица, только руки. Но в этот раз, когда она появилась из портала, я не успела их разглядеть. Кто угодно мог надеть такой плащ. Но если принцесса не настоящая, то где же Эльтея? И куда делись советники? Почему они так внезапно покинули цитадель? Как ни крути, а тут определенно пахло предательством. Вспомнилось еще кое-что. Цитадель действительно вырублена в скале, а ее наружная стена, та самая, где дежурят дозорные, нависает над ущельем. Крепость невозможно взять ни снаружи, ни изнутри. Ведь помимо стен, ее защищают купол и клятва. Но кто-то смог обойти эту клятву, чтобы устроить в подвале рассадник восьмилапых тварей и создать целый портал. Это магические пауки, и тот, кто их создал, намного сильнее нас. Кажется, так сказала Эльдара. А самые сильные в цитадели — только советники и принцесса. «Здесь», — выдохнула Сильфа, беря меня за руку. «Дальше идти нет смысла. Давай открывать портал». Я прислушалась к себе и кивнула. «Только сначала приготовимся», — остановила Таарна. «Никто не знает, что нас там ждет. Она обвела наши побелевшие лица напряженным взглядом. Никто из нас не хотел говорить это вслух. Но и без слов было ясно. Даже если часть захватчиков заблудилась, преследуя нас, то остальные давно выбрались из катакомб. Неизвестно, что творится сейчас наверху, что нас там встретят. «Да, надо решить, куда мы перенесемся. Девчонки переглянулись. «А может, не всем в одно место? Это опасно». «Нет», — отчаянно воспротивилась я. «В глупых ужастиках герои именно так и поступают». «Где?» — удивились они. «Неважно, но разделяться нельзя. Поодиночке нас еще быстрее переловят. Дейра и Идере вообще не могут сопротивляться». «Она права», — насупилась Ифриса. «Ладно, тогда выбираем место. Какое самое безопасное в цитадели?» Еще вчера я бы назвала зал совета, ведь туда могли войти только сами советники, принцесса и те, кому они разрешили. А сейчас он наверняка уже кишит магами в алых плащах. Идти туда — это значит идти в ловушку, а других вариантов нет. «Стена!» — осенило меня внезапно. «Что?» «Наружная крепостная стена. Это же первый бастион в защите. Но раз враги появились изнутри, а не снаружи, то стена станет последним оплотом сопротивления. Наверняка туда уже все бегут». «Но дальше стены нет хода». Дейра в ужасе уставилась на меня. «Мы в ловушке». Судя по взглядам, так думала не только она. «Да нет же!» Я всплеснула руками. «Послушайте, там больше всего охраны. Там тренируются боевые маги и мары. Там есть запасы еды. Нам нужно переместиться туда. А потом?» Вопрос был непраздный. Я и сама понимала, что пока портал в подвале открыт, из него будут лезть новые враги. Цитадель без советников не сможет выстоять против них. И дальше стены нам идти действительно некуда. Потом мы решим, что делать дальше. Я обвела подруг обнадеживающим взглядом. Они смотрели на меня со страхом и надеждой, неосознанно отдавая главенство в этой ситуации. Очень не хотелось их разочаровывать. Но промолчать было бы подлостью, поэтому я продолжила. «Даже впятером мы Эльтеи не соперники, но если доберемся до наших, то появится шанс. В общем, мы должны к ним прорваться. Это единственный выход». «Ладно, стена так стена», — первой сдалась Эфриса. Остальные повторили за ней. Ответственность за чужие жизни пугала меня больше, чем страх за собственную, но выбора не осталось. Где-то по подземелью за нами гналась принцесса и алые маги. Это лишь вопрос времени, когда они будут здесь. Появилось чувство, что я слишком много беру на себя. А если не справлюсь? Но я тут же запретила себе думать об этом. Быстро надавала мысленных пощечин и велела собраться. У нас мало времени. «Эльдара, открывай портал». Сильфа прошла чуть вперед и застыла на несколько секунд, после чего растерянно обернулась к нам. «Не получается. У меня не хватает сил». «Люмбарга», — приуныла Идере. «Видимо, нужно время на восстановление». «А времени нет. Девочки, подпитайте меня, а я помогу Эльдаре», — быстро сказала я. Девчонки тут же окружили меня, беспрекословно отдавая остатки магии. Я направила их Эльдаре, молясь, чтобы та сумела открыть портал. Сильфа дрожала от напряжения, ее лицо побледнело, вниз по виску скатилась капелька пота. «Казалось, у нас ничего не получится. Мы слишком долго пробыли в пещере с Люмбарго». Разочарование почти захватило меня, когда между ладонями Сильфы вспыхнула крошечная голубая сфера — ее источник. А впереди образовался слабый, подрагивающий контур портала. «Приготовились?» Я почувствовала что-то соленое на губах. «Как только арка стабилизируется, сразу прыгаем!» Где-то в глубине коридора послышался шум погони, и он приближался. «Значит, нас все же нашли». Впрочем, я даже не сомневалась, что так и будет, но надеялась на несколько лишних мгновений. «Должны успеть». «Девочки!» — прохрипела Эльдара. «Больше не могу!» «Прыгайте!» — крикнула я. Спорить никто не стал.